как сохранились мифы. Откуда мы знаем мифы цивилизаций, исчезнувших сотни и тысячи лет назад? Некоторые мифы не дошли до нас. Люди передавали их из уст в уста, и постепенно эти устные сказания просто стерлись из памяти, забылись. Но многие мифологические сюжеты уцелели. Они сохранились в письменном виде, в скульптурах и рисунках. Спасенное и утраченное. Античные мифы, древнегреческие и римские, никогда не исчезали из памяти европейцев. Древнегреческий историк Плутарх спас от забвения даже египетский миф об Осирисе и Исиде. А вот уникальное духовное наследие народов Америки, например, индейцев майя и ацтеков, было частично уничтожено испанскими завоевателями, открывшими новый свет в XVI веке. Новые открытия. Открытия археологов в XIX и XX веках позволили гораздо больше узнать о древних цивилизациях. Французский ученый Жан Шампульон, расшифровавший древнеегипетские иероглифы в 1822 году, сообщил много нового о верованиях египтян. На территории Древнего Двуречья или Месопотамии во время раскопок нашли тысячи глиняных табличек с надписями, содержащими неизвестные мифы. А что касается мифологии кельтов и викингов, то тут до сих пор остается множество неразгаданных тайн и спорных сведений. Тайны природы. Во всех уголках Земли люди верили в богов и рассказывали об их деяниях. Как возникали эти ранние верования? В те давние времена не было ни самолетов, ни океанских лайнеров, способных совершить кругосветные путешествия и дать людям реальное представление о мире. Не было космических ракет, могущих преодолеть силу земного притяжения и исследовать межпланетное пространство. Наук еще не существовало. Многие вопросы оставались без ответа. Люди пытались объяснить тайны природы с помощью мифов. Границы знакомого мира. В далеком прошлом каждый народ знал лишь малую часть Земли. Древние греки, которые плавали на кораблях по Средиземному морю, хорошо изучили его побережье. Но они не ведали, что находится дальше, и гадали. Может быть, там живут боги? Греки долгое время считали, что на западе, за Средиземным морем, расположено царство Аида, куда попадают души людей после смерти. Позже они выяснили, что на западе тоже простираются вода и суша. Тогда греки решили, что Аид находится под землей. Картина мира. Каждый народ представлял себе весь мир по образу и подобию того, что он видел каждый день вокруг себя. Древние египтяне представляли его в виде плодородной долины, окруженной пустыней. Викинги, жившие на севере Европы, территории с холодным климатом, считали, что мир произошел от ледяных великанов. Древние греки, удивляясь множеству островов, думали, что бог моря Посейдон разбросал их по морю во время битвы богов. Силы природы. Многие боги в древних верованиях представали в образе животных, которых люди любили или боялись. Египетские боги выступали, например, в обличье крокодила, коровы или скорпиона. У индейцев Северной Америки божества часто изображались в виде койота. Австралийцы почитали змею. Древних людей в разных частях света занимали общие вопросы. Как расположить к себе благие силы природы и укротить злые? Кто заставляет реветь вулканы? Например, древние греки считали, что бог Гефест. Кто посылает на землю дождь? По представлениям индейцев, майя — это были боги Чаки. Многие народы поклонялись богу солнца, ведь солнце освещает и согревает землю. Как бы люди жили без него? Как был сотворен мир? Повсюду людей волновали одни и те же вопросы. Что было до того, как появились небо и земля? Откуда взялись первые боги? Многие мифы повествуют о том, что в самом начале мир представлял собой только безбрежную водную гладь. Так считали, например, жители Японии и Месопотамии. Другие народы полагали, что мир возник из пустоты. Викинги думали, что он появился из ледяной бездны. Греки утверждали, что из хаоса. В мифологиях разных народов, включая индейцев, финнов, китайцев, распространен образ мирового яйца, из которого возникла Вселенная или Бог-творец.